Бабкин покраснел окончательно и, не поднимая головы, уставился в фанерный пол, застланный разъехавшимися половиками. Он с бабой своей поругался. Она его и выставила без выходного пособия, пояснил Толян. Он на дачу, у них дача тут, за Морфином, а дача заперта. Короче, в аванс харчей съехал, из города скрылся, на завод больше не хочет. У него от чертежей башка пухнет, вон колган какой. У них завод ракеты делает. Самолеты, шепотом поправил Бабкин. Грабанется ракет, не дай бог, молол Толян. Вован в тюрьму. Понятно, понятно, закивал отец Валерий. Бывает, а насчет речи можно помочь. Вера Ивановна ткнулась лицом батюшке в руку за благословением и ушла возжигать свечи. Димрегент, уставший от невнимания к себе, перехватил священника. Пап-то римский, что отчудил батюшка? Собрал в Ватикане на экуменическое богослужение всех, кого ни попадя, и евреев, и католиков, муллу пригнал, шаманов разных, буддистов, ламаистов. И давай служить кто во что гораст. Диссидент, подытожил отец Валерий, кратко, чтобы не упустить Толяна. Анатолий, ты мне Беларусь с ковшом не достанешь на пару дней фундамент рыть? Нет вопросов, 3.20 в кассу, чеки мне. Над папертью горела мощная ртутная лампа, по-прежнему хлопал на ветру пододеяльник, и две рубашки протягивали руки к земле. В полумраке заграды тихо выл привязанный Булка. Тут топить-то, подкинул угольку и сиди кури. Курить, правда, в церкви нельзя, не любят. 100 рублей и харч бесплатный. В пост только плохо, жрут как потерпевшие. Ты кобеля в котельной запри, орать будет не слышно. Он правда лечит? Заикание? Он рак даже лечит. Сегодня вот жалко, Лёшки Ветровского нет. Кандидат наук в Москве. У него мать раком болела. Батя за нее взялся. Вы вылечил? А то, когда вскрыли, рак не нашли. Зачем вскрыли? Как зачем? Померла со временем. Лёшка теперь в Бога верит, я тебе дам. Женой даже развелся. В Загорск на заочного попа поступил. Мать есть мать, святое дело. Так что ты не сомневайся. Он тебе заикание за раз выправит. Болтать будешь, как я, что слюна на язык принесет. Девки давать станут, жена полюбит. Оформляйся, пока мест не занято. В понедельник ехай на завод в Москву, расчет бери. Могут не отпустить, солидно предположил Бабкин. Отпустят, кому ты нахер нужен? Бабкину снилась женщина, Валда Грудиня, медсестра из рижского дурдома, где Бабкин этим летом безуспешно лечился от заикания. Обнимала его своими полными плавными руками и называла осень «бабское лето». «Вовке, Вовке!» Бабкин, не открывая глаз, привычно потянулся к полке, где за магнитофоном возле будильника лежали спрятанные от дочери очки. Рука его наткнулась на шершавую стену. Другой рукой Бабкин по-слепому стал нашаривать деревянный заборчик детской кроватки, чтобы проверить, сухая ли Танька, но вместо дочери рука его нащупала пустоту. Бабкин открыл глаза, с обитого фанерой потолка свисала голая лампочка, за лампочкой в углу под иконой мерцала лампадка. Бабкин вспомнил, что он церковный истопник. В комнату всунулась Вера Ивановна. «Спишь? Все царство небесное проспишь. Одеись, в алтаре всю ночь огонь горел. Тебя будить не стало, храм сама подтопила. Глянь в окно, в алтаре огонек шевелится. Как не спалилось-то? Потекло бы на престол, на покрывало, в алтаре пол деревянный». Бабкин поискал очки, очков не было. Он нагнулся, может, на полу. Очки от резкого нагиба съехали со лба на нос. Жизнь прояснялась. Из пасти раствор мешалки торчал черенок лопаты. Бабкин покачал его, лопата не поддавалась. «Захватил цемент, влагу натянул», — проворчала Вера Ивановна, открывая церковь. «Вот такие работнички у Господа Бога». Бабкин шагнул внутрь, но это была еще не церковь. По стенам тамбура стояли лавки, под лавками несколько колоколов, в углу мутный полупрозрачный мешок с надписью «Мочевина», доверху наполненный бурыми, свечными огарками, похожими на креветок. «Старая чума!» — ворчала Вера Ивановна, не совладав со следующим замком. «Ну-ка, покрути!» Бабкин открыл замок, пропустил вперед старосту и вошел сам. Две недели Бабкин числился истопником, а в самой церкви ни разу еще не был. На буднях церковь закрыта, а в выходные постеснялся зайти. В угле весь, грязный, потный. Вера Ивановна шмыгнула направо в угол, где стоял большой сундук. Над сундуком висела грамота. Дана князевой Вере Ивановне, старости Покровской церкви села Алешкино, Московской области, благословение за труды во славу Святой Церкви. Вера Ивановна присела на сундук, подперла голову рукой. «А зачем мы сюда пришли, не помнишь?» Бабкин пожал плечами. «Откуда это?» Он кивнул на грамоту. «Когор надо проверить, вот что!» Вера Ивановна открыла сундук. «Вызвал меня в Москву митрополит. Думала, может, денег даст? Нет, дал грамоту». Над царскими вратами ближайшего к сундуку алтаря среди икон Бабкин узнал «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. «Это не икона?» За спиной хлопнула крышка сундука. «Пальцем не тычь, а то я не знаю, картинка. Тут много икон поизъят. Какие раньше за вином ушли от позапрошлого батюшки, прости его душу грешную. Какие в этом годе лихоману воровали. Собаку привели, собака понюхала. А что толку? Батюшка наш и не печалился особо. Новых, говорит, икон ребят нарисует богомазы, лучше старых. Чем болтать, иди огонь туши». Бабкин с опаской шагнул на забранной ковровой дорожкой амвон центрального алтаря и толкнул указанную старостой дверь. «Ты точно крещеный?» — заволновалась Вера Ивановна. «Точно?» — сомневаясь, кивнул Бабкин. Он шагнул в алтарь. Сердце застучало, хотя из школы и вечернего института Бабкин знал, что Бога практически нет. И Иисус Христос, нарисованный на матовом стекле в полный рост, в белом хитоне, раскинув руки, внимательно следил за действиями Бабкина. Бабкин на цыпочках бесшумно подкрался к престолу, мраморному кубу, покрытому парчевым покрывалом. Тихонько задул лампадку в огромном семисвечнике. Потушенный фитилек задымился, дымок спирально потянулся вверх. Перед семисвечником, под стеклянным колпаком, стоял бронзовый ящичек старинной выделки. «Вовка!» — крикнул в открытую дверь, следившая за ним самвона Вера Ивановна. «Ничего не трог на престоле, выходи давай. Ковчег, гляди, не трог, там дары святые». Бабкин напоследок оглядел алтарь. На стене у окна рукомойник, такой же, как в трапезной, письменный стол, заваленный книгами, покосившийся платяной шкаф. Одна створка закусила обтрепанный, шитый золотом подол ризы. Он вышел из алтаря. «К иконе приложись», — Бабкин замялся. «Я, когда договор в исполкоме оформлял, сказал, не буду в обрядах принимать». «А кто тебе принимать просит? К иконе приложись и не принимай!» Бабкин поцеловал босые облупившиеся ноги указанного ему мрачного святого. «Сделал бы ты еще, Вовка, доброе дело. Починил бы свет на клиросе». Вера Ивановна пошатала лампу на складной ноге, привинченной к аналою. «Телепается туда-сюда». Такая же лампа была уже на Светланы для печатания на машинке. Только у Светланы финская, а это отечественная, с зеленым конторским колпаком. Светлана работала машинисткой-надомницей, несмотря на высшее образование. Работать она умудрялась почему-то только вечером, когда Бабкин с головой, распухшей от заводских чертежей, притаскивался домой. Не раз он малодушно мечтал сломать пишущую машинку, несмотря на стоимость 400 рублей. «Инструмент надо», — солидно сказал Бабкин. «Им бы только отпеть свое, а там хоть трава не расти», — бормотала Вера Ивановна. «И батарея у того алтаря капает. Таз подставляю. У меня ведь и ключ есть на батарею, зубастый такой. А дров, Вовка, больше в батюшкин дом не носи. Одной мокроты нанес вчера. Я все назад сволочила. Женя артист придет, наносит. Ты за котлами надзирай. У старого котла колосники прогорели. Топи, не топи. Батюшка-то не больно беспокоится. Все бы только блеск навести. А от того блеска сердце чернеет». «Есть кто?» — раздался в притворе полупьяный веселый бас. В дверях топтался здоровый мужик в праздничном костюме с галстуком. «Покойницу привезли, батюшка здесь?» Вера Ивановна, вытирая руки о халат, деловито направилась в свой угол. «Что ему здесь делать-то на неделе?» — проворчала она, доставая ведомость. «Дома отдыхает. В субботу будет». «Понял», — кивнул мужик. «Значит, пускай она тут пока полежит». «Ты что? Как я ее до субботы беречь буду? Пошлем батюшке телеграмму, пусть приезжает отпевать». Вера Ивановна сунула мужику лист бумаги. «Пиши имя, фамилия, сколько лет, возраст». «Мое? На кой мне твое? Ее пиши, покойнице». «Колюбакина Антонина Егоровна», старательно по складам произнес мужик, заполняя нужную графу. Вера Ивановна медленно выпрямилась и зловеще взглянула на мужика. «Какая Колюбакина? Тонька?» «Тетя Тоня». «Так она ж полмесяца назад померла, если не больше». «Почему?» – удивился мужик и протянул руку к двери, как бы призывая покойницу подтвердить. «Позавчера. А тогда у ней первый удар был. Да вон она, тетя Тонь, поди проверь». Вера Ивановна не стала дослушивать, вышла из церкви, вернулась недовольная. «Не может эта Тонька без проказ. Молебен полным чином». «Как положено. 20 рублей». Мужик полез за деньгами, Вера Ивановна обернулась к Бабкину. «У тебя мотоцикл не балует? На ходу? Ехай, Катерине, на почту. Пошли батюшке телеграмму или позвони. А лучше ехайте в Москву вместе. Разом и свечей купите. Пока погода, пока дорога. Хоть дело сделаете. Покушай мигом и ехай. А то потом батюшка деньги побегит зарабатывать. Не застанешь». В трапезной бормотала Шура. Она поклонилась Бабкину и продолжала крошить яйцо в миску с молоком. «Вот мужчина обходительный, всегда и покушать предложит, и бранного слова не услышь. Влиятельный мужчина, ох-ох! Белток сама покушаю, а желток отдам Кисе. Спасибо вам за ваше доброе». «Чего?» — не напрягаясь, спросил Бабкин. Шуру он давно уже слушать перестал, но и Шура не слушала Бабкина. «Сегодня уезжаете, больше не приедете?» С непонятной надеждой, не вяжущейся с предыдущим воркованием, заулыбалась она. «В городе хорошо, на праздник портретов нарядят, все со шпагами выступают, военный парад». В трапезную вбежала Вера Ивановна с деньгами в руках. «Деньги большие спрячь на теле и рыбы кошкам купи, а то они вон с ног валятся. Колбасы себе возьми сухой, рулон, по 11». Бабкин завел мотоцикл, из-за церкви выскочил Бука и понесся к нему. Вера Ивановна на всякий случай прихватила подол. «Запер бы кобеля!» Бука подлетел к Бабкину, но, как всегда, по дурости не успел вовремя сбросить скорость и боком стукнулся о его ноги. Бабкин почесал Буку за ухом. «Не надо запирать, пусть так!» Вера Ивановна распахнула ворота. Бабкин крутанул газ. «Стой!» — вдруг крикнула Вера Ивановна. «Картошки мешок возьми, батюшки!» Катерина Ивановна сдала смену на коммутаторе. «В Москву позвонить не желаешь?» «Да дорого. За бесплатно. Номер в Москве. 152-38-46». Катерина Ивановна протянула ему трубку. «А алло? Мой папа Вова?» — ясным голосом спросила Таня. Бабкин понял, не надо было звонить, потому что сказать он ничего не сможет. Заклинило. «Ты Таня?» — с трудом вытолкнул он. «Ты босиком?» «Босиком. Мамочка в магазин ушла. А у тебя ухи мерзнут. У Буки тоже, что ли, мерзнут? Да до свидания, Таня». Бабкин положил трубку и закрыл глаза, почувствовав литую одинокость и подступившие слезы. «Позвал бы жену-то», — посоветовала Катерина Ивановна. «Все равно помиритесь. Чего друг дружке нервы рвать?» «Слышь, Кать», — сказала сменщица, регулируя наушники по голове. «А Магомаев-то сейчас в браке, не знаешь?» «Да у него Синявская из Большого театра. А чего он тогда все воет? Прощай, прощай!» Возле храма в Сокольниках Бабкина чуть не смял трейлер. «Я маму твою!» Начал было усатый в кепке, выкинув в окно волосатый кулак с перстнем, но, заметив на заднем сиденье женщину, присекся. «Грузин!» — сказала Катерина Ивановна. «Тоже за свечами приехал? Ты вот что, пока я все выпишу, ты к батюшке поезжай. Картошку отвезешь и про покойницу скажешь.